Здравствуйте. Могу я видеть мистера Шерлока Холмса? Это я. Здравствуйте. Мистер Сэндфорд из Рединга, если не ошибаюсь. Да, да, да, сэр. Я, кажется, немного опоздал, но расписание поездов составлено так неудобно. Вы писали мне об имеющемся у меня бюсте. Совершенно верно. Я захватил с собой вашу телеграмму. Вот. Потому что она меня весьма удивила. Вы пишете, желая приобрести слепок с бюста Наполеона работы де Вина, я готов заплатить 10 фунтов за тот, который принадлежит вам. Так ли это? Именно так. Как я уже сказал, ваша телеграмма меня очень удивила. Я не мог догадаться, каким образом вы узнали, что у меня есть этот бюст. Ну, это очень просто. Мистер Хэдсон, торговец, сказал мне, что продал вам последнюю копию этого бюста и дал мне ваш адрес. Ага, понимаю, да. А он сказал вам, сколько я заплатил ему за этот бюст? Нет, не говорил. Я человек честный, мистер Холмс, хотя я не слишком богатый. Я заплатил за этот бюст только 15 шиллингов. И я хочу поставить вас об этом в известность, прежде чем получу от вас 10 фунтов. Такая щепетильность делает вам честь, мистер Сэндфорд. Но я сам назвал эту цену и не намерен от нее отказываться. Это очень благородно с вашей стороны, мистер Холмс. Я, согласно вашей просьбе, захватил бюст с собой. Вот, вот он. Превосходно. Будьте любезны, мистер Сэндфорд, подпишите вот эту бумагу в присутствии вот этих свидетелей. Здесь сказано, что вы уступаете мне все права, вытекающие из владения этим бюстом. Я, как видите, человек предусмотрительный. Никогда нельзя знать заранее, как впоследствии обернутся обстоятельства. Благодарю вас, мистер Сэндфорд. Вот деньги. Благодарю вас. Желаю вам всего хорошего. Всего хорошего. Ну-с, джентльмены, вот, кажется, и все. Как говорится, либо-либо. Вполне возможно, что через несколько секунд тайна откроется нам. Послушайте, Холмс, может быть, вы объясните нам, охотно, что все это значит? Охотно, Уотсон, охотно. Но не раньше, чем разобью этот бюст. Разобьете? Да, Уотсон, разобью. Одну секундочку терпения и... Секундочку, секундочку. Немного терпения. Немного терпения, джентльмены. Вот. Я не ошибся, джентльмены. Разрешите вам представить знаменитую черную жемчужину Борджиев. Что? Что? Да, джентльмены. Это самая знаменитая жемчужина во всем мире. И, к счастью, мне удалось путем размышлений проследить ее судьбу от гостиницы «Дакар», где она пропала, до внутренности вот этого бюста Наполеона. Вы, конечно, помните, Лейстрейд, сенсационное исчезновение этого драгоценного камня и безуспешные попытки найти его. Да, помню. Тогда подозрение пали на горничную, родом итальянку. Было известно также, что у этой горничной в Лондоне есть брат, но никаких связей между ними установить не удалось. Тогда не удалось, Лейстрейд, тогда. А теперь вы просто забыли сопоставить факты двух разных историй. Горничную звали Лукреция Венуччи, а человека, которого мы нашли убитым возле дома мистера Харкера, Пьетро Венуччи. Да-да. Я нисколько не сомневаюсь, что это брат и сестра. Таких случайных совпадений в природе не бывает. Я просмотрел старые газеты и обнаружил, что жемчужина исчезла за 2 дня до ареста Беппа. Помните, год назад? Да-да. А Беппа был арестован в мастерской Гельдера как раз в то время, когда там изготовлялись эти бюсты. Так-так-так, все хорошо, дорогой Холмс, но я не могу установить связи между всеми этими событиями. Сейчас, сейчас установите, Уотсон. Жемчужина была у Беппа. Возможно, он украл ее у Пьетро. А скорее был его соучастником, точнее, посредником между Пьетро и его сестрой. Мне удалось установить, что как раз тогда... Днем, работая у Гельдера, он вечерами подрабатывал в гостинице «Дакар». Там шел ремонт, а Беппа... Помните, Хэдсон говорил нам, что он отличный резчик по дереву? Да-да-да. Так вот, Беппа подрабатывал там, восстанавливая старинную резьбу. Так. Видимо, в гостинице они договорились с Лукрецией, и она отослала его к брату. Жемчужина была у Беппа как раз тогда... Когда он случайно подрался на улице, и за ним погналась полиция. Так-так-так. Он вбежал в мастерскую, где работал. Он знал, что у него есть всего несколько секунд для того, чтобы спрятать необычайные ценности добычу, которую непременно найдут, если станут его обыскивать. Ну да. В коридоре сохли 6 гипсовых бюстов Наполеона. Они были еще совсем мягкие. Беппа – искусный работник, как вы знаете. Он мгновенно проделал отверстие во влажном гипсе, сунул туда жемчужину и несколькими мазками придал бюсту прежний вид. Так. Это было превосходное хранилище. Найти там жемчужину невозможно. Так, но Беппа приговорили к году тюрьмы. Да. А тем временем все 6 бюстов были проданы в разные концы Лондона. Ну да, и он не мог знать, в котором из них находится сокровище. Только разбив все бюсты, он мог найти жемчужину. И выйдя из тюрьмы, он стал искать. Да. Так. А от двоюродного брата, работающего у Гельдера, он узнал, что бюсты приобрел Морс Хэдсон. Беппа нанялся к нему в лавку и там выяснил, кому они проданы. В 3 первых жемчужин не оказалось. 4-й был у Харкера. Но тут Беппа был выслежен своим сообщником. Он считал его виновником пропажи жемчужины, и между ними произошла схватка. Но если Пьетро был сообщником Беппа, для чего он таскал с собой его фотографию? Кстати, да. Чтобы можно было расспрашивать о нем у посторонних. Ведь Беппа искал жемчужину, а Пьетро Беппа. Ага. Я был уверен, что после убийства Беппа не только не отложит, а напротив... ускорит свои поиски. Он постарается опередить полицию, чтобы она не разузнала о его тайне. Ложное сообщение, которое мы с помощью мистера Харкера напечатали в газетах, лишний раз убедило Беппа, что пока он вне опасности. Да, но жемчужина могла оказаться в бюсте Харкера. Конечно, я не мог утверждать, что он не нашел жемчужины в бюсте, принадлежавшем Харкеру. Я даже не знал наверняка, что это именно жемчужина. Но для меня было ясно, что он что-то ищет, так как он разбивал похищенные бюсты только в тех местах, где был свет. Вот оно что! Потрясающе! Бюст у Харкера был одним из 3 оставшихся, и, следовательно, шансы были распределены именно так, как я говорил вам. 1 шанс против и 2 за. Оставалось 2 бюста, и было ясно, что он начнет с того, который находится в Лондоне, да-да, а не в Рединге. Помните телеграммы, Уотсон, которые вы отправляли? Да. Одно из них я предупредил обитателей дома в Чизике, чтобы избежать второй трагедии. Другой я вызвал в Лондон мистера Сэндфорда. Вскоре я уже твердо знал, что мы охотимся за жемчужиной Борджиев. Имя убитого связало все факты воедино. Оставался всего 1 бюст, и жемчужина могла быть только в нем. Я купил этот бюст в вашем присутствии, и вот жемчужина. Thank you.